Двумя неделями позже арестовали Троцкого и Луначарского. В газете «Пролетарское дело» 28 июля было напечатано подписанное Лениным и Зиновьевым письмо о причинах их отказа явиться в суд. Контрреволюционная буржуазия пытается создать новое дело Дрейфуса. Никаких гарантий правосудия в России в данный момент нет. Отдать себя сейчас в руки властей означало бы отдать себя в руки Милюковых, Алексинских, Переверзевых. В руки разъяренных контрреволюционеров, для которых все обвинения против нас являются простым эпизодом в гражданской войне. Оценивая эту часть заявления Ленина и Зиновьева, нужно вспомнить, что ни Милюков, ни Переверзев в то время уже не были министрами, а Алексинский никогда не был членом Временного правительства. В тот момент правительство более чем наполовину состояло из социалистов, эсеров и меньшевиков. В конце своего заявления Ленин и Зиновьев писали, что только учредительное собрание, если оно соберется и будет созвано не буржуазией, будет иметь право отдать или не отдать приказ об их аресте. С 22 июля до 7 ноября 1917 года Ленин находился в подполье. Первые несколько дней он и Зиновьев скрывались на чердаке сарая, принадлежавшего большевику-рабочему вблизи Сестрорецка, в 34 километрах от Петрограда. Затем Ленин перебрался в сток сена в нескольких километрах от станции «Разлив». В начале сентября, когда приблизились холода, он двинулся к границе с Финляндией и приехал в Гельсингфорс на паровозе, выдавая себя за кочегара. Там он остановился у начальника милиции, финского социал-демократа, затем перебрался к финскому рабочему, тоже социал-демократу. В начале октября он уехал из Гельсингфорса в Выборг, чтобы быть ближе к Петрограду, где нарастали новые события. Все это время он продолжал поддерживать тесную связь с большевистской организацией и печатью, пытаясь руководить их деятельностью. Шестой съезд РСДРП большевиков, который 8 августа собрался в Петрограде, избрал Ленина в его отсутствие почетным председателем и членом Центрального комитета. Теперь Ленин объявил ближайшей задачей подготовку вооруженного восстания. Он сообщил об этом шестому съезду в статье о политическом положении, написанной им 23 июля. Всякие надежды на мирное развитие русской революции исчезли окончательно. Объективное положение – либо победа военной диктатуры до конца, либо победа вооруженного восстания рабочих. Примечание. В английском тексте – в решительном конфликте рабочих. Примечание переводчика. Целью вооруженного восстания может быть лишь переход власти в руки пролетариата, поддержанного беднейшим крестьянством для осуществления программы нашей партии. Примечание. Целью вооруженного восстания в английском тексте – конфликта. Примечание переводчика. Партия рабочего класса, не бросая легальности, но и ни на минуту не преувеличивая ее, должна соединить легальную работу с нелегальной, как в 1912-1914 годах. В этой статье Ленин назвал правительство Керенского военной диктатурой, что было несправедливо. Ни Керенский, ни кто-либо другой из находившихся у власти в Петрограде лидеров не обладали достаточной решимостью, чтобы установить диктатуру, хотя обстоятельства подталкивали их к этому. В действительности попытка основать военную диктатуру была сделана лидером армии на фронте. 19 июля, в тот же самый день, когда было подавлено большевистское восстание в Петрограде, немцы успешно прорвали русский фронт под Тернополем. Русская армия революционного периода проявила полную неспособность противостоять вражеской атаке, началось беспорядочное отступление. Приказом от 25 июля Керенский восстановил смертную казнь для дезертиров на фронте. 31 июля верховным главнокомандующим был назначен генерал Корнилов,